В октябре 1805 года Байрон поступает в Кембриджский колледж Святой Троицы, бывший на положении высшего учебного заведения тогдашней Англии. Там, наряду с прохождением наук и очень серьезным чтением, Байрон присоединяет к своим спортивным увлечениям изучение бокса, карточной игры и искусство неимоверного поглощения алкоголя. Между поездками в Соутвелл, неподалеку от Ноттингема, где жила его мать, и кабинетами Кембриджа, Байрон занимается впервые писанием стихов. Уже в 1806 году в печати появляются 38 стихотворений под названием «Мелкие произведения», сборник, впоследствии тщательно скупаемый и уничтожаемый Байроном. А через год, ко дню бракосочетания Августа Байрон с драгунским полковником Ли, вышел второй сборник в 48 стихотворений под названием «Стихи на разные случаи». Из этих сборников возникли так называемые «часы досуга». Вот среди семейного архива томик этих стихов, а внутри вложена тетрадь, вырезанная из Эдинбургского обозрения, с уничтожающей непристойной руганью по адресу начинающего поэта. А вот и черновики, являющиеся ответом на критику Эдинбургского обозрения. Первые сатирические стихи Байрона под названием «Английские барды и шотландские обозреватели». Байрон вспоминает, как первый сатирический размах мысли разбудил в нем дремавшего озорника и насмешника. Часы досуга, проводимые теперь в Ньюстеде, теряют свой невинный характер. Окруженный друзьями, студентами, Мэтьюзом, Гобгоузом, Далласом и Ходжинсоном, Байрон то совершает налет на лондонские гостиницы, то, решив с товарищами наказать скучного лектора по греческой литературе, он вводит в лектории огромного ручного медведя и вступает в пререкание с университетской прислугой на тему о том, имеет ли право этот благонамеренный и честный медведь получить образование в самом лучшем колледже в свободной Англии. Так наступил 1808 год. Огромные семейные долги поглотили наследство. Лорд Уильям умер, арендатор Ньюстеда, лорд Грей, покидая имение, увез все, что мог увезти. Расплата с ним также потребовала напряжения средств. И как раз в то время, когда Байрон отпраздновал совершеннолетие, 22 января 1809 года, наступил внезапный срыв настроения. «Бумажные пули», как назвал Байрон нападки Эдинбургского обозрения, посыпались на Байрона именно тогда, когда самонадеянный юноша, считая себя королем жизни, смело смотрел вперед и не ждал никаких ударов. Но даже такая маленькая приписка на титульном листе «Часов досуга», как «Байрон несовершеннолетний», и та вызвала едкие нападки печати, когда через несколько месяцев уже совершеннолетний Байрон появился в Лондоне. Его кололи насмешливые взгляды, о нем говорили как о бедном лорде, желающем заработать литературой. А когда настал час официального включения его в состав палаты лордов, и по традиции два старейших лорда должны были ввести молодого законодателя, вместо этого официального водворения Байрон получил только печатный устав палаты лордов. Все это промелькнуло перед Байроном заново, когда он пытался разобраться в папках и портфелях в поисках документа, удостоверяющего его право на законодательство. Так в бесплодных поисках прошло несколько дней. Свидетельство венчания предка своим исчезновением развенчивало потомка. Байрон нервно откидывал папку за папкой. Вот сборы в путешествие, вот отъезд на восток, вот его собственные письма к матери и сестре, вот наброски стихов по поводу ограбления лордом Элджином афинских мраморных храмов, проклятия Минервы. И вот, наконец, его собственные письма из Фальмута, куда он приехал 11 июня 1809 года и где сидел перед выездом на восток в ожидании попутного ветра со слугой Флетчером. Весь архив перерыт, и никаких следов прадедовского венчания. И вот, бросив поиски в фамильном архиве, Байрон предпринимает дорогостоящие поездки всюду, где могли быть хоть какие-нибудь следы брачной записи Байронов по церквям Англии. В маленькой Корнуоллийской церкви, где венчались все моряки, увозившие девушек за море, после долгих поисков была найдена запись о венчании деда его, лорда Байрона, с некой мисс Треварион. После проверки этого документа и длинных пересудов Байрон получил право на титул лорда. Итак, в погоне за более обширными материалами для выступления по делу восставших ткачей Байрон направился на место происшествия в Ноттингем. И он не раскаивался в поездке. Он видел нищету по деревням и селам. Он слышал и знал, что за 1811 год 2000 больших предприятий Англии объявили себя банкротами. В морях перехватывали хлебные грузы французский корабль и его союзники. Но совершенной новостью для Байрона была жизнь самого Ноттингема. Там, где еще недавно богатые крестьяне, фермеры, обитатели сел и деревень, получив из города шерсть и хлопок, работали дома на ручных станках и потом сдавали работу городскому хозяину, лишь изредка вступая в артели в силу соседства или родственных связей, там наступила полная нищета. Ручные станки стояли без дела. Сельские ткачи и прядильщики побросали свои дома. Зато в городах, как Ноттингем, они жили сотнями в отвратительных бараках с земляным полом, со сточными канавами для нечистот, пролегающими через все клетушки этих страшных бараков. Эта новая порода ткачей, пришедших из сел для работы под одной крышей, ради того, чтобы объединиться перед громадными машинами, работающими паром. Что ни год, то машина становилась совершеннее. Вот станок, за которым один рабочий заменяет собой 8 добротных, хорошо зарабатывавших ткачей. Одна фабрика делает столько в один день, сколько округ делал раньше в неделю. Голодные, оборванные, нагруженные 14-часовой работой, эти люди Ноттингема с ужасом смотрят на мир, ожидая, что завтра тихий голос из конторы объявит увольнение новой сотни и новой тысячи, а дальше голодная смерть и самоубийство целых семей. Тут неподалеку огромный Шервудский лес. Молва рассказывает о том, что там когда-то жил Робин Гуд, стрелок-защитник бедняков. Первые рабочие объединения связаны были с этой легендой. Из Шервудского леса ждали появления грозного и сильного мстителя за страдания рабочего люда. Называли его имя. Это был некий Нед Лудд. Его помощники, его вестники, луддиты, ходили по селам и городам, часто слышали в лесах и оврагах, на глухих дорогах и по берегам Трента ночную стрельбу, голоса и таинственную маршировку неведомого войска. В Манчестере неизвестные люди врывались на фабрику и тяжелым енохом, как называли кузнечный молот, разбивали станки, трубопроводы паровых машин и даже головы хозяев. Такие же таинственные люди 4 раза проникали в дома Ноттингема, требовали прекращения работы и распространяли таинственные письма из конторы Неда Лудда в Шервудском лесу в Министерство внутренних дел. В местечке Арнольд разбитые енохом 60 вязальных станков, принадлежавших одному из самых ненавистных предпринимателей. 4 ноября был такой случай. Вязальщики собрались около Ноттингема Потом, надев маски, вошли с разных концов в город, ворвались в дома предпринимателей и потребовали восстановления в правах всех уволенных рабочих. Мало того, они указывали от имени того же Неда Лудда из Шервудского леса, что если установка новых широких станков будет сопровождаться увольнением рабочих, то пострадают не только станки, но и хозяева станков. Эти люди проходили по Ноттингему с песнями такого содержания: «Пусть пугаются виновники человеческих страданий, но честному труженику нечего бояться ни за жизнь, ни за имущество. Мы ненавидим только широкий станок, на котором хозяева выткали нам узкую плату, смерть машинам, убивающим людей, и наш Луд, ломая все преграды, исполнит приговор рабочей семьи». Прошло 2 дня. По дороге из Сеттона на Басфорд поползли сквозь туман вереницы угрюмых крытых повозок. Те же люди в масках подстерегли эти вазы, остановили лошадей, разгрузили подводы, на которых оказались ненавистные широкие станки. Загорелись костры, загудели молоты. Лошади вернулись к удивленным хозяевам с облегченными вазами, а замаскированные люди исчезли. И вот отчаянные депеши летят в Лондон. В парламентских регистрах значатся донесения агентов. Невозможно описать состояние умов в этом городе в течение последних 4-5 дней. День и ночь парадными маршами идут войска. Разводы на маленьких площадях создают впечатление начавшейся войны. Луддиты переправились через реку Трент, вошли в селение Реддингтон, сломали там 14 станков, оттуда пошли в Клифтон и разрушили там все станки, оставив в целости только 2. Клифтонская полиция, перепуганная насмерть, отправила в Ноттингем извещение с просьбой послать эскадрон гусар, но в Ноттингеме не могли собрать эскадрона, послали сколько могли, исхитрившись так, чтобы одна часть гусар организовала погоню за луддитами, другая разбилась на мелкие отряды у всех переправ и бродов через Трент, чтобы помешать луддитам скрыться. Но это не помогло. Луддиты не растерялись. Лодки, тайно заготовленные по реке, перевезли их там, где всего меньше ожидали речные сторожа. Сохранился другой документ. Секретное донесение городского клерка Ноттингема Министерству внутренних дел. Наши рабочие притворялись доносчиками, и, получив за доносы установленную вами плату, они обращали деньги на защиту и спасение захваченных рабочих. А когда действительные доносчики выдавали рабочих, причастных к движению, то после этого они совершенно лишались возможности оставаться в Ноттингеме и вынуждены были переселяться в другие графства. Другой клерк в секретном донесении парламенту сообщает, что некая женщина из Ноттингема по дороге в полицейское управление, куда она шла для дачи показаний против луддитов, была замечена рабочими и просто горожанами, которые у самого входа в полицию бросились на нее с целью убить. Полиция оказалась бессильной, и только выстрелы военного патруля спасли жизнь доносчицы. Судья Бейли боялся выносить приговоры. Владельцы ноттингемских фабрик осаждали Лондон жалобами на трусливого судью. И вот как-то раз в это время лорд Байрон в целях расследования приехал на место происшествия. Ему представилась странная картина. Голубая речка, рыжая глина и прошлогодняя зелень выглядывают из-под снега по обоим берегам навстречу скупым лучам зимнего солнца. Через мост в красивых медных киверах с султанами, в красных мундирах под звуки полкового оркестра и длинных индийских барабанов проходят гвардейские гусары в пешем строю. Далеко на берегу Трента горят костры, белеют палатки из русской парусины, играют сигнальные трубы. Флажки развиваются над прибрежными домами в доказательство того, что здесь находится штаб кавалерийских частей майора Стерджена, победоносно захватившего поселок на левом берегу Трента в целях охраны британской короны и спокойствия лордов Англии. Четыре пушки смотрят с холма на рабочие хижины и улицы, запруженные ткачами. 27 февраля 1812 года в 4 часа пополудни Байрон закрыл кожаный портфель с последней корректурой своей первой книги, выходящей в Англии после приезда его с Востока. Пара лошадей доставила его к указанному сроку в здание палаты. Скорее прикрывая бешенство, чем разыгрывая спокойствие, новый лорд вошел на трибуну. Проходя кулуарами, он уже слышал, что вопрос о казни рабочих предрешен, что никто из больших государственных деятелей не будет говорить о рабочем бунте в Ноттингемском графстве. Свидетели девственной речи Байрона говорят, что она поразила слушателей необыкновенной уверенностью и красотой своего построения. Громко и уверенно прозвучала в палате лордов первая длинная фраза, произнесенная Байроном: «Милорды, предмет, впервые представленный теперь на рассмотрение ваше, хотя и является новостью для этой палаты, однако вовсе не нов для нашей страны. Я даже думаю, что он вызвал самые серьезные размышления у граждан всех классов еще до того, как привлек внимание вашего законодательного учреждения, а между тем только ваше вмешательство могло бы оказать делу своевременную и необходимую помощь». Если бы Байрон, остановившись, посмотрел в сторону, где сидит лорд Холланд, он заметил бы резкое движение этого человека, показывающего министру Персивалю письмо Байрона от 25 февраля 1812 года. Там, между прочим, говорилось: «Я считаю ткачей людьми пострадавшими и принесенными в жертву выгодам нескольких предпринимателей, которые обогатились благодаря приспособлениям, лишившим массу ткачей их работы. Вот вам пример. С изобретением известного рода станка один человек в состоянии исполнить работу семи, и, следовательно, шестеро остаются безработными. Следует еще принять во внимание, что полученный таким образом товар гораздо худшего качества. Его почти невозможно сбыть на родине, и он быстро фабрикуется с видами на экспорт. Безусловно, милорд, как бы мы ни радовались прогрессу в области изобретений, который может быть полезен человечеству, мы не можем допускать, чтобы человечество приносилось в жертву техническим усовершенствованием. Поддержка и достаток рабочей бедноты – дело гораздо большей важности для человечества, чем обогащение нескольких монополистов какими бы то ни было усовершенствованиями в области техники, которые лишают рабочего куска хлеба и делают труженика человеком, не имеющим права на заработок. Причиной моего выступления против проведения Билля является его явная несправедливость, несомненная бесполезность. Я очевидец положения этих несчастных людей и считаю это положение рабочих позором для цивилизованной страны. Можно осуждать их эксцессы, но нечего им удивляться. Последствием настоящего Билля будет открытое восстание. Несколько слов, которые я намерен сказать во вторник, будут основаны на этих взглядах и наблюдениях, которые я собрал на месте. Я убежден, что наша предварительная осведомленность водворила бы этих людей на места их прежней работы, и страна успокоилась бы. Быть может, еще не поздно, во всяком случае, стоит попытаться». «Я полагаю, милорд, что вы не вполне согласитесь со мной в этом вопросе. Я вполне искренне подчиняюсь вашему компетентному мнению и опыту. Я проведу другую линию аргументации против Билля или буду совсем молчать, если найду последнее более разумным. Обсуждая поведение этих несчастных, я верю в существование бедствий, которые должны скорее вызвать чувство горя, чем стремление к наказанию. Я остаюсь с почтением, милорд, вашим покорным и обязанным слугой Байрон. Постскриптум. Может случиться, что вы, милорд, по прочтении письма сочтете меня слишком снисходительным по отношению к этим людям и назовете, пожалуй, стачечником». Байрон продолжал речь. «Я слышу здесь мнение двух лордов. Я знаю, что лорд Элдон и лорд Райдер внесли биль о применении вооруженной силы и смертной казни. Они кричат, что ткачи образовали тайное общество для уничтожения не только своего благосостояния, но и самих средств к нему. Но можете ли вы забыть, что в сущности это все представляет собой чистый результат английской политики разрушительных войн последних 18 лет? Эти войны уничтожили условия спокойного труда. Они подорвали ваше благосостояние. Они подорвали всеобщее благосостояние. Эта политика, лорды, родилась в Англии одновременно с применением положения «Нет больше великих государственных умов». Это безумная политика. Она пережила мертвецов, чтобы лечь печатью проклятия на живущих. И так, очевидно, будет в Англии в третьем и четвертом поколениях. Последняя фраза особенно встревожила почтенных лордов. Десятки горящих глаз устремились на Байрона с выражением негодования. Десятки старых и лысых голов вышли из полусонного состояния, забормотали, закивали. Иные с тревогой, иные с ненавистью смотрели на говорящего, а он продолжал. «Ведь до этих восстаний ткачи никогда раньше не ломали своих станков, они работали на них, работали до износа, и даже потом сами рабочие чинили свои станки, чтобы, износившись, станки не стали препятствием к работе, дающей насущный хлеб. Что же мудреного в том, что в наши времена, когда банкротство, злостное мошенничество и наглый обман встречаются на каждом шагу, даже в таком общественном слое, который, право же, господа лорды, ничем не отличается от положения здесь сидящих, что, говорю я, мудреного в том, что низшая, хотя, в сущности говоря, самая полезная часть Англии, могла забыть, как говорите вы, забыть свой долг, впав в состояние тягчайшей нищеты. Однако эта рабочая масса даже под угрозой нищеты оказалась неизмеримо выше многих представителей вашего класса. Обратите внимание на то, что преступник из аристократов находит средства обходить законы и в то же время придумывает новые изысканные репрессии, расставляет новые убийственные ловушки для этой несчастной, так называемой физической силы, которая доголодалась до преступления. Эти люди хотели бы взрыхлить поле, но заступ оказался не в их руках. Они вышли на дорогу просить милостыню, никто им не подавал. Их право на труд, их собственные средства к существованию были отняты, их руки повисли, так как никто не допустил их к работе. Так можно ли удивляться тому, что эти люди пошли по пути восстания, как бы не сожалели их одни и как бы не осуждали их другие? Я скажу вам, лорды, что сами владельцы предприятий спровоцировали разрушение своих станков. Начатое мною следствие основано на неопровержимых документах, и не имею ли я права потребовать, чтобы вы обратили всю систему ваших взысканий на этих провокаторов? Мне кажется правильным, чтобы нас не приглашали сразу, не изучив подробно всех обстоятельств, к обсуждению Билля с поспешностью, ничем не обоснованной и противозаконной, чтобы нас не приглашали сразу предпринять массовые приговоры и апробировать казни, подписанные вслепую». Вся палата зашевелилась. Люди всех политических оттенков с любопытством переспрашивали друг друга, кто говорит, что это за новый оратор, что это за перенесение революционных речей в палату пэров. Фамилия оратора шепотом, хрипами прокатилась по скамьям из угла в угол, из одной стороны в другую. Лорд Райдер и сэр Коксбери в негодовании рвали клочки бумаги. Лорд Элдон сидел красный, как рак, с глазами на выкат, и, казалось, готов был растерзать Байрона на куски, а с трибуны гремела речь. «Я слышу здесь, что этих людей зовут чернью, отчаянной, опасной и невежественной. Ясно ли вы отдаете себе отчет в том, насколько вы здесь сидящие обязаны этой самой черни? Эта чернь работает на ваших полях, она прислуживает в ваших домах, она управляет вашими кораблями, из нее набирается ваше войско. От того-то именно она и дает вам возможность угрожать всему миру». Но зато будет время, когда ваше пренебрежение к ее интересам, когда бедствие этого великого множества рабочего люда повергнет этот люд в отчаяние, и тогда это будет живой угрозой вам. Разве можно превращать в тюрьмы целые графства? Вы хотите воздвигнуть плаху на всех полях, вы уже вешаете людей, как копченую рыбу. Вы хотите восстановить Шервудский лес как место для королевской охоты и как заповедник беглецов, объявленных вне закона. Этими мерами вы хотите избавиться от голодающего населения. Но когда смерть оказывается единственным избавлением для этих людей, неужели вы воображаете, что ваши драгуны могут обеспечить спокойствие Англии? Неужели вы думаете, что то, чего не могли сделать ваши гренадеры, сделают палачи? Авторы вносимого Билля могут гордиться тем, что они унаследовали славу африканского царька, записывавшего свои узаконения кровью.